Окончив чтение, покрутили носами, князь Мартын опять всполохнулся. «Небылица! Слушай, потрогай меня! Какая же я небылица! Род наш от князя Лычка! В 13 веке вышел из угорской земли Лычка-князь с 3000 копейщиков. И от Лычки Лыковы пошли, и князья Брюхатые, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына Буйносовы. Врешь! Истинную несешь небылицу, князь Мартын!» Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкал взором. «Эх, небосые бы щеки, кривоватый голый рот, совсем бы страшен был князь Роман! Буйносовы от века сидели выше Лыковых! Мы род свой от стольных черниговских князей считаем поименно, а вы — Лыковы! При Иване Грозном сами в родословец себя вписали. Черт я знает князя Лычка! Видел, как он вышел из угорской земли?» У князя Мартына глаза стали вращаться, запрыгали мешки под глазами, задрожало, будто плачем, лицо с большой верхней губой. «Буйносовы, не в Тушине ли в лагере? Тушинский вор вам вотчины-то жаловал!» Оба князя поднялись с лавки, стали оглядывать друг друга от ног до головы, и быть бы лаю и шуму великому, не вступись Яндагуров и Свиньин. Усовестили, успокоили, вытирая платками лбы и шеи, князья сели по разным лавкам.